На Болотной было весело. Патриоты с красными флагами встали поодаль от колонны украинских националистов с желто-голубыми знаменами. Именно так в преддверии большого сражения выстраиваются корпуса атаки. На правом фланге тяжелые кирасиры, за ними уланы, а на левом легкая кавалерия драгунов. Интеллигенты, морщась на красный свет стягов, жались к украинским знаменам. «Вы кто?» «Бендеровцы мы!» «Не треба нам бендеровцев!» «Привыкай, дядьку, скоро мы вас, москалей, вешать будем!» «Хватит, хлопцы! Мы сегодня за единщики!» «Не забудем, не простим! Не простим! Даешь честные выборы!» Потеснив фронт бендеровцев, на площади строилась колонна либеральных демократов. Лозунги имели невнятные, но скандировали их громко. Лидер славился бешеным нравом, на его выступление стекалась публика. Затем на площадь вошли эсеры. Сегодня аббревиатура СР обозначала партию «Справедливая Россия». Затем шли дробные отряды, образованные по принципу цехов и корпораций. Шагали птенцы гнезда Усманова, служащие империи миллиардера Усманова, свободолюбивые журналисты на сумасшедшей зарплате, шли прохоровцы, примкнувшие к штабу избирательной кампании миллиардера Прохорова, которому некогда подарили весь российский никель. За ними тянулись те, кого окармливал богач Абрамович, персонажи арт-сцены. А далее шли все подряд. Так примыкают к войску малые отряды вольных стрелков и мелких феодалов. Шли свободолюбивые менеджеры среднего звена, шли взволнованные системные администраторы, шли маркетологи с горящими глазами, шли обуянные чувством собственного достоинства дистрибьюторы холодильников, шли колумнисты интернет-изданий, гордые гражданской позицией, шли галеристы и кураторы, собирающие коллекции богатым ворам, шли юристы, обслуживающие варьё и считающие, что свою зарплату они получили заслуженно, а чиновный коррупционер ее не заслужил. Шли негодующие рестораторы и сомелье, которые более не могли молчать. Шли прогрессивные эстрадные актеры и шоумены демократической ориентации. Шли твердой поступью граждан, наделенных правовым сознанием. Эти граждане уже не позволят тоталитаризму взять вверх в нашем обществе. Зорко смотрят они за капиталистической законностью. Эти граждане говорили про себя: «Мы люди успешные и состоявшиеся». И они заслужили это определение. Шоумены нынче зарабатывали по 50 тысяч долларов за один вечер. Их приглашали развлечь гостей на корпоративных вечеринках. Актеры ездили в подмосковные усадьбы и дорогие столичные рестораны, где акционеры компании кидали им тысячи за единый куплет и танцевальные па. Рестораторы снабжали хозяев жизни устрицами, художники декорировали поместья спекулянтов недвижимостью, и сегодня все они, представители сервиса, вышли воевать с тиранией. Никто не считал своего персонального хозяина вором. Напротив, каждый был убежден, что его хозяину просто повезло, и если хозяин и отнял деньги у других людей, то сделал это по праву сильного и смелого, а не как тиран. Никто из фрондеров не сомневался в том, что отнимать деньги у себе подобных – хорошо. Это называется соревнование и рынок. Никто не дал бы и цента соседу, зачем делиться? Они смеялись над предложениями все разделить. Свои деньги они заработали в поте лица, обслуживая новых господ. Они теперь свободные работники сервиса. Они честно выслужили довольствие. Сегодня они вышли рука об руку. Их сплотила сегодня не жажда равенства, но осознанные требования неравенства. Они хотели иной жизни, отличной от быдла. Это был офицерский состав демонстрации. Следом за менеджерами и юристами шло пестрое ополчение. То самое ополчение, которое столько раз звали на стогна города, подставить живот врагу, притупить копья татар, ослабить гусеничный ход машин Гудериана, пригодилось снова. Это же ополчение собирали, когда московский князь шел воевать князя Тверского, когда ставили противотанковые ежи на Волоколамском шоссе. Это ополчение кидали на защиту дома правительства в 91-м и на штурм дома правительства в 93-м. Позвали и сейчас. Шли прекрасные москвичи, готовые отдать жизнь за невнятное будущее детей. Их здесь называли словом «бюджетники», поскольку они жили на государственные деньги, в отличие от работников корпораций и бизнесменов. Искренние очкарики и их безропотные подруги, они пришли сказать властям, что намерены сегодня роптать. Менеджеры убедили их, что зло маленьких зарплат коренится в кремлевском тиране. «Вперед! За вашу и нашу свободу!» На трибунах готовились к дебатам. Один из ораторов репетировал куплет. «Серая тля, вон из Кремля!» — говорил он в микрофон и добавлял. «Раз, два, три, проверка слуха. Серая тля, как слышно!» «Тушинский будет?» — спрашивал оператор связи. Обещал. «Агачев будет?» — интересовалась молодежь. «Тушинский, что ли, вас на Кремль поведет?» «Гачев поведет!» Вышел вперед. Один, крепкий, отчаянный. «Нас тут достаточно, чтобы идти на Кремль. Даешь!» И зашевелились ряды, разбрызгивая снежную серую кашу. «На Кремль!» И даже испугались иные москвичи. Все же на демонстрацию договорились идти, а не на штурм. Уж не провокация ли это? Возможно, кампанию, начатую против России генералами фон Боком, Гудерианом, Брауховицем и фон Клейстом, теперь продолжают Пеганов и Ройтман? Такой слух плавал по городу. Сумасшедшие анчоусы, охранители режима, шептались, есть, мол, в стране пятая колонна, разрушает державу изнутри, шелестели, американский государственный департамент платит оппозиции за развал страны. Соображение это вызывало в рядах оппозиции смех. Поведешь очами окрест и невольно спросишь, неужто за развал еще и платят? Все само валится. Вон крыша у стадиона рухнула. Это что, Госдеп платит за обрушение? Или, допустим, лифт оборвался в новостройке? Это что, шпионы американские гадят? А если платит Госдеп за развал, то где доли участников развала? Так говорил всякий фрондер. И выворачивал карманы, показывая, что долларов американских в карманах нет. Правда, случались неловкости. Так эстрадный актер Коконов, давая протестный концерт в театре эстрады, шутливо спросил у зрителей, где же его доля американских денег, и показательно вывернул карманы. К удивлению публики, из карманов его вывалились пачки зеленых долларов, бриллиантовый кулон, мобильный телефон со стразами, золотая табакерка и чековая книжка. Зал ахнул. Вот они, деньги Госдепа. Что же побудило актера сознаться? Сцена напомнила открытые судебные процессы 1937-го, когда затравленные обвиняемые признавались в шпионаже. В отличие от сломленного Бухарина, эстрадный актер Коконов признаний не делал, но немедленно объяснил, что доллары поступили отнюдь не от Госдепа, а произошли они от бизнесмена Балабоса. Оказывается, актер был одарен пачками денег за исполнение протестных частушек на корпоративном вечере в Барвихе. И зрители успокоились. Слава богу, Госдеп тут ни при чем. Просто Балабос обанкротил автомобильную промышленность, построил в цехах заводов казино, деньги хранит в американской валюте в банке Манхэттена. Какой же тут Госдеп? Все честно. Говорили так. Вы что, за теорию заговора? Ха-ха! Тут уж любой понимал, что история — вещи объективные, какие тут заговоры. Разве есть дело Государственному департаменту Америки до России? Что им заняться нечем? Наверняка существуют поважнее дела, Игра в теннис, барбекю, разгадывание кроссвордов. Зачем заниматься проблемами страны с ядерным оружием? Несерьезно. Теория заговора – это курам насмех. И лишь у отдельных граждан возникала мысль, когда тигр ест зайца, это соответствует теории заговора тигров или просто так устроено? «Дорогу дайте, хлопцы!» Бендеровцы потеснились, патриоты подались назад, эсеры расступились. На площади появилась новая колонна. То пришли чпоковцы. Мультимиллиардер, надежда русской демократии Алекс Чпок пожелал возглавить протест против коррупции и произвола внимания. Вот он сам, рослый, статный, учредитель литературных премий и хозяин русской рудной промышленности. Вот он, демократ и либерал. Некий педант задал вопрос из задних рядов, мол, как быть с теми директорами предприятий, перешедших в собственность героя, которых находили утопленными по канавам, это ли не произволы коррупции, но злопыхателя зашикали. Какие такие канавы, какие такие директора, и что мы будем поминать прошлое? Кто поминает космонавту, что герой в детстве писал в штаны? Ну да, писался, а теперь в космос летает. Выглядел новый лидер демократов как жестокий садист. Но сторонники говорили, что бетонное лицо – лишь маска, за которой скрыт очаровательный человек. Возникал вопрос, а почему именно эту маску выбрал благородный кандидат, отчего не обзавестись маской Альберта Швейцера? «Ах, что вы, — говорили сторонники, — вы не понимаете, он должен таким монстром представляться партнером по бизнесу, там свои законы, а в жизни он неисправимый романтик». Так девочки-пятиклассницы аттестуют знакомого хулигана. Не смотрите, что он кошек вешает, он очень ранимый мальчик. У фронды появился долгожданный герцог Бофор. Интеллигенция льнула к новому лидеру Чпоку. Этот воровать не станет. Он все, что можно, спер. Герцога демократии попросили сказать несколько слов. Неисправимый романтик с лицом садиста сказал кратко: «Я не из тех, кто лежит на диване и думает о смысле жизни». Взволнованные интеллигенты повторяли эти величественные слова. «Он не из тех, кто думает о смысле жизни. Ему некогда, он деньги зарабатывает, созидатель он. И интеллигенция, коей по штату положено думать о смысле жизни, радостно приветствовала нового вожака, который сообщил, что думать не желает». Герцог демократии простер над головами руку и крикнул: «Не забудем, не простим!» И фронда подхватила: «Не забудем!» Колонны патриотов, националистов и демократов слились в единое море голов. «Не забудем!» Что именно толпа собиралась помнить, было неясно, поскольку всегда предпочитала забывать. Так уже было. Те же взволнованные лица и смелые слова. В 93-м, когда пьяный президент Ельцин решил расстрелять непослушный парламент, та же толпа гудела на стогнах. Людям мерещилось, что от них прячут демократию, закрывают варенье в недоступный шкаф. Что делать с демократией не ведали, но ключи от шкафа требовали. Жирный экономист Гайдар кричал бушующей толпе: «Фашизм не пройдет», имея в виду не гитлеровские войска, но парламент, который не поддержал приватизацию народной собственности. Почему нежелание поделить страну на корпорации называется фашизмом, тогда никто не спросил. Если рассуждать логически, то именно фашисты и хотели разделить Россию на несколько управляемых государств, так говорил Гиммлер. А значит, нежелание делить страну на корпорации не совпадает с фашистской доктриной. Однако в тонкости терминологические в тот вечер не вдавались. Казалось, бронетехника Гудериана рвется на Красную площадь, а над Кутафьей башней вот-вот водрузят орла со свастикой. Орды дикарей надо проучить. Вот что думали москвичи, не подозревая, что дикари — Это они сами. Толпа ревела: «Фашизм не пройдет!» И суровые лица москвичей, не раз являвших мужество в ополчении, преданно обратились к жирному экономисту. Фашизм в тот вечер не прошел. И Гудериана остановили. И парламент расстреляли из танков. А страну Россию поделили и распродали. «Фашизм не пройдет!» В упоении кричал жирный человек с балкона мэрии, имея в виду, что частная собственность лучше, нежели собственность коллективная. И толпа москвичей, у которых эту коллективную собственность изымали, вторила своему герою: «Фашизм не пройдет!»